Глава 13. «Куда ты прешь?» — возмущалась Иби, когда поперек «Волги», за рулем которой сидел я, выскочил заниженный ТАЗ с бухающими басами из автомобильных динамиков. «Лада-седан» цвета баклажан, попердывая выхлопной трубой, пронеслась дальше, едва ли не высекая искры из дорожного покрытия. «Зачем ты притормозил, Егор? Он же нам уступать должен. Правила гласят так». «Пропусти дурака, целее будешь», — хмыкнул я. Мы остановились на светофоре. Загорелся зеленый, и я, пока переключал передачу и выжимал сцепление, тронулся с задержкой в пару-тройку секунд. Сзади уже сигналил особо нетерпеливый экземпляр на внедорожнике, когда зеленый вовсю горел. «Попипикай там еще», — бросил ему Иби, будто он мог слышать. «Может, зеленее будет, водятел». «Ты чего разошлась?» — улыбнулся я. «Фрустрация вызвана диссонансом сведений», — пробормотала Иби. «Для кого же, Егор, придуманы правила дорожного движения? Вот честное слово, умела бы я материться, я бы сейчас такое выдала». «А ты не умеешь материться?» — улыбнулся я. «Не умею. Сквернословие блокируется моим сознанием, но чувствую, скоро блок снимется. Я начинаю понимать, что умение по-настоящему ругаться приходит только вместе с навыками участия в дорожном движении». Мы свернули к гаражам. Я заранее заехал в магазин, взял кое-какие продукты для пленника, консервы, хлеб и бутыль воды с помпой. Гараж обдал привычным запахом пыли, металла и старых покрышек. Я откинул крышку люка на подземный уровень. Внизу было светло, лампа горела. На кирпичной стене показалась тень. Силуэт пленника. Я наклонился. «Можешь не прятаться, выходи. Я вижу твою тень, кирпич». «И долго ты меня здесь держать будешь?» Тот подошел, задрал голову вверх. «Пока не вспомнишь, кто ты есть, и не расскажешь мне все». «Ну как, вспомнил?» — спросил я. «Нет», — ответил он после паузы. «Ну тогда до свидания». Я демонстративно захлопнул люк. Подождал минуту, он никак не реагировал. Не кричал: «Постой, постой, я все скажу!» Значит, и правда не вспомнил. Проверку прошел. Я, не слишком торопясь, снова открыл люк. «Ладно», — сказал я. «Будем тебя по пальчикам идентифицировать тогда». Я спустил деревянную лестницу и швырнул вниз наручники. «Защелкни на запястьях», — сказал я. «Потуже, чтобы я видел. И вылезай наверх. Без глупостей. Если что, пристрелю». Пистолета у меня с собой не было. Сегодня я его не получал. Зато у меня была в гараже батина лопата. Я поудобнее взял ее руками. Сжал шершавый черенок. Непривычно, но тут главное, что она увесистая, советской выделки. Каким бы умелым бойцом ни был кирпич, взобраться по лестнице с закованными руками и не получить тычок лопатой в случае попытки напасть на меня, он бы не смог. Никто бы не смог. Он это понял сразу, оценил обстановку. Видимо, человек он был опытный, хоть и без памяти. Без всяких лишних разговоров, только недовольно скривившись, он защелкнул наручники на запястьях, скованные руки выставил вперед и начал карабкаться по деревянной лестнице. Лезть было неудобно, так что получалось медленно, но все же он добрался до поверхности и выбрался. Я отступил на шаг. «Вот», — сказал я, показывая на пакет. «Там жрачка, вода. Есть бинт и антисептик. Повязку надо на башке поменять, чтобы мхом не проросло и мозги не прогнили». Он посмотрел на пакет, потом на меня. «А может, ты меня перебинтуешь?» «Ага, разбежался», — ответил я. «Сам справишься». Он хмыкнул, но спорить не стал. «А сейчас давай-ка вставай сюда». Я подозвал его к полке. Там уже лежало стеклышко для дактилоскопирования. Я выдавил на него краску, взял валик и раскатал тонким слоем чернильную субстанцию. «Будем тебе пальцы марать». Он хмуро посмотрел на стекло, потом на меня. Откатывать пальчики, когда руки сцеплены наручниками, было неудобно. Я бы даже сказал, крайне неудобно. Пальцы не ложились как надо, кисти выворачивались под неестественным углом, бумага норовила смяться. Мы пыхтели, переделывали, я ругался про себя, он сопел сквозь зубы, по кочкам да с матерком, но спустя полчаса возни я все-таки получил сносные отпечатки на листе. Я отложил бумагу в сторону. Кирпич был напряжен. Казалось, он только и ждет момента, чтобы вырубить меня, огреть чем-нибудь и рвануть прочь. Но такой возможности я ему не давал. Все время был настороже и вставал так, чтобы дистанция не позволяла ударить меня локтем. Его руки держал под постоянным контролем. Он это чувствовал и не делал попыток вырваться. Не знаю, откуда у меня взялись эти навыки физического контроля. Признаться, раньше даже на тренировочных спаррингах особыми умениями я не блистал. В академии занятия по физо включали так называемые боевые приемы борьбы. Смесь рукопашки и самбо. И потом уже на службе раз в неделю мы отрабатывали броски, захваты, болевые освобождения от захватов. Но как-то так, не то чтобы для галочки, а все же без энтузиазма. До недавнего времени это казалось мне лишним и формальным. А сейчас все это будто всплыло в мозгу разом, словно кто-то щелкнул тумблером. Движения стали понятными, логичными. Я знал, где стоять, как держать корпус, под каким углом контролировать руки. Я вспомнил все, чему учили, и даже если бы сейчас случился спарринг, я мог бы повторить некоторые приемы. Бьюсь об заклад, смог бы, как будто рефлексы и навыки неожиданно прокачались. «Как такое возможно?» «Иби», — спросил я, — «ты там ничего нового не загружала? Что со мной происходит?» «Что именно?» — уточнила она. «Я сейчас ясно представляю, как сделать рычаг руки наружу, как обездвижить задерживаемого любым из ранее изученных приемов, тех самых, которые раньше у меня никогда толком не выходили и не получались. Да и, если честно, ни у кого в отделе с приемчиками особо не ладилось. Единицы только могли похвастаться умениями. Основная масса отрабатывала, чтобы отстали». «Возможно», — сказала Иби. «У тебя активировались зоны мозга, отвечающие за моторные навыки». «Яснее не стало». «Из-за тебя?» — уточнил я. «Опосредованно. В том числе», — ответила она. «Мое присутствие меняет архитектуру обработки информации. Мозг перестал блокировать ранее усвоенные, но не интегрированные навыки. Ты учил приемы много лет, но они хранились в памяти разрозненно. Сейчас же связи между ними выстроились, реакции ускорились. Контроль тела стал целостным». «Ого!» – удивился я. «Это что теперь? Я могу научиться играть на скрипке за несколько уроков?» «Теоретически это возможно», – выдала она и помолчала с секунду. «Но только если ты годами изучал материалы и не задействовал их. Ведь здесь так и вышло. Ты ходил на занятия, просто не было сдвигов. Ни в академии, ни здесь на работе». «Ну ладно», — хмыкнул я. — Не был музыкантом и не надо. — А почему именно скрипка? — Шерлок Холмс на ней играл. Сам процесс дактилоскопирования — это было еще полбеды. Потом пришлось оттирать пальцы от дактилоскопической краски. И не 10 пальцев, а 20, потому что как себе, так и задержанному. А краска — это хуже мазута, въедается в кожу так, что с первого раза точно не отмоешь. Я залил воды в умывальник, открыл кран. Мы терли руки, смывали, снова терли, до конца так и не отмыли. Но хотя бы пальцы уже не были черными, стали серыми, совсем как у работяг Саныча из автосервиса по соседству. «Ну все», — сказал я. «Не хочешь говорить свои данные, значит, все будет проверено по базе. Пеняй потом на себя. Давай, полезай обратно вниз». Он уже развернулся послушно к люку, сделал несколько шагов и вдруг обернулся. «Слушай, как тебя зовут?» «А я что, не говорил?» «Нет», — пожал плечами кирпич. «Можешь называть меня товарищем капитаном?» «А имя?» «Ну, Егор». «Слушай, Егор», — сказал он после паузы. «Это, я действительно ни хрена не помню, но одно могу сказать. Судя по тому, что было, это очень серьезные и опасные люди». «Ясен керосин», — хмыкнул я. «Может, опыт у меня пока и не был огромным, но по этому вопросу сомнений никаких не оставалось». «И они найдут меня здесь рано или поздно», — продолжил он, — «а заодно грохнут и тебя». «Я понял», — сказал я. «Ты предлагаешь, чтобы я грохнул тебя прямо сейчас? Тогда искать будет некого, так?» «Нет», — нахмурился он. «Я этого не говорил. Ты совершаешь ошибку. Отпусти меня и обещай, что не вернусь». Я посмотрел на него внимательно. «Из всех возможных ошибок пока что я вижу одну», — сказал я. ты остаешься в живых. Но, может быть, я это исправлю». «Молодец, Егор», — хмыкнула Ибе. «Как ты его жестко поставил на место? Это все курсы переговорщиков ФБР?» «Да нет», — улыбнулся я. «Сериал вчера смотрел про сыщиков и бандюков. Оттуда нахватался». «Кому ты там улыбаешься?» — хмыкнул Кирпич, недоуменно глядя на меня. «Все», — тут же сказал я. «Прекращай базар, давай вниз спускайся». Кирпич опустил голову, вздохнул и направился к открытому люку. И тут вдруг он сделал рывок и схватил стоявшую у стены тяпку. Ухватился обеими руками за черенок, резко развернулся, махнул. Ржавое острие просвистело у меня над головой. «Осторожно!» — крикнула Иби. Я вовремя успел пригнуться. Тяпка стояла в темном углу, я как-то ее не заметил. Кирпич замахнулся второй раз, но черенок у инструмента был слишком длинный, чтобы удар получился быстрым и точным. У него ушли доли секунды, и этих долей мне хватило. Я рванул вперед и заехал ему кулаком в зубы. Он брякнулся на спину, тяпка выпала из рук. Я тут же отопнул ее подальше ногой. «Вот что же ты творишь, Кирпич?» — зло проговорил я. «Хотел меня убить второй раз?» Он с кряхтением поднимался, сплевывая кровь из разбитых губ. «Я должен был попытаться!» — выдавил он. «Понимаешь, иначе я бы себя не уважал!» «Шел бы ты вниз, уважальщик хренов!» — буркнул я, поднял лопату и угрожающе потряс ею. «Вообще, надо будет прикупить электрошокер для таких вот случаев. Хотя, больше я его выпускать на поверхность, наверное, не буду. Посмотрим, что покажут его пальчики». Я зашел в кабинет к криминалисту. Аркаша Катастрофа уткнулся в микроскоп, будто сам из него произрастал. Это радовало. Значит, ничего взорвать он, в принципе, сейчас не может. Как же я ошибался. Взрыв раздался неожиданно. Звук донесся из лаборатории темнушки. Бахнуло так, что черная шторка колыхнулась. Я подскочил на месте. Аркаша тоже подскочил, но вместе со стулом и чуть не опрокинул старый, но очень дорогой микроскоп. Он его очень любил. Отзывался о нем как о живом существе и даже дал ему имя — Пучеглазый Архимед. «Рваный протокол!» — воскликнул я. «Аркаша, блин, что у тебя опять происходит?» «Ой!» — Аркадий раздул щеки и схватился за сердце. «Егор, я совсем забыл. У меня ж там патрон кипятился». «Чего?» — не понял я. «Но я патрон варил! 7.62х54!» — уточнил он. «Винтовочный!» Эта информация сама всплыла в голове. «Патрон калибра 7.62х54 мм Р». Голос Иби был сух и деловит. «Умеет же, когда надо, прикинуться справочником». Аркаша, наконец, нашел в себе силы встать после испуга и направился в темнушку, осторожно отодвинул шторку. Картина маслом. Маленькая электрическая настольная плитка раскалена. Прогнутая абсолютно сухая кастрюлька валяется на полу, а из потолка, расколов штукатурку, торчит пуля. Гильза куда-то улетела. «Ты реально варил патрон в кастрюле?» — спросил я. «Ну да», — кивнул он. «Потом вода выкипела, и он бахнул. Я просто забыл долить». Я еле сдерживал смех. «Аркадий, ты мне просто скажи, нахрена?» «Ну, так надо было, Егор», — засуетился он, пряча взгляд. «Теперь гильзу, блин, найти еще. Мне же ее вписывать в заключение. Это вообще-то объект экспертизы». Он встал на колени и принялся ползать, заглядывая под шкаф, под стол и тумбочку. «Иби», — спросил я мысленно, — «зачем некоторые дебилы, ну то есть сотрудники из числа криминалистов, варят патроны?» «В сети подобной информации нет», — ответила Иби спустя несколько секунд. «Но я могу предположить, применив анализ с исходными данными. Существует миф, что если боевой патрон кипятить, он станет непригодным для стрельбы. На самом деле современные боевые патроны герметичны. Составы, входящие в капсюль и порох, имеют более высокие температурные пределы. Кипячение не приводит к попаданию влаги внутрь и не делает патрон непригодным». «А, все понятно», — сказал я. И уже вслух проговорил. «Аркадий, я понял. Ты не поехал кукухой. Тебе надо было сделать так, чтобы патрон стал непригоден для стрельбы». «Что? Только никому не говори, прошу, Егор!» Аркаша, и так суетившийся на четырех костях по полу, скрючился еще больше. «Фальсифицируешь?» Он даже приподнялся, чтобы прямо смотреть на меня. «Ну, так надо было, Егор! Это не я решил, это следак попросил. Понимаешь, там человек хороший. Ты не подумай, я не за деньги, нет-нет!» «Да что ты передо мной оправдываешься?» – перебил я. «Я вообще по другому вопросу пришел. На-ка, пробей пальчики». Я сунул ему дактилокарту с криво нанесенными отпечатками. Он взял листок, внимательно посмотрел и проговорил с претензией. «Ты говорил, что умеешь откатывать пальцы!» «Ну, знаешь, это мой первый боевой опыт», — сказал я с некоторой гордостью. «Так что...» «Но дактилокарта не соответствует требованиям. Я не смогу поместить ее в базу. Тут и шапки нет, и установочных данных лица, подписи нет». «Да ну тебя в Милан! Просто пробей, Аркаша», — сказал я. «Никуда помещать не надо. Это должно остаться между нами. Как между нами остается и то, что ты варил патрон. Договорились?» «Угу. И знаешь что? Завязывал бы ты с экспериментами. Хорошо, что никого не было. Почти никого». «Ну да», — вздохнул он. «Повезло нам». «Уж конечно», — хмыкнул я с сарказмом. «Везучий мы с тобой, получается. Пальчики пробей». «Сейчас, сейчас». Он подошел к сканеру, положил туда листочек. Сканер зажужжал, считывая папиллярные узоры. Аркаша сел за компьютер. Загрузилась программа. На заставке было написано «Адис, Папилон». Автоматизированная дактилоскопическая информационная система. Он начал расставлять на экране красные точки на папиллярных узорах, обозначая признаки. «Это что ты делаешь?» — спросил я с интересом. «Это я кодирую признаки», — сказал Аркаша, не отрываясь от экрана. «Без кодирования так сразу по-быстрому нельзя. У меня программа устаревшая. Тут все вручную выставлять надо. Зато точнее выходит». «А, ну давай», — сказал я. «Подождем». Он щелкал мышью, ставил красные точки, морщился, стирал, ставил заново. Прошло какое-то время. «Есть совпадение!» — вдруг воскликнул Аркаша. И тут же замолчал, раскрыв рот, когда на экране полезли данные. «Слушай!» — протянул он. «Он числится трупом!» «Как это трупом?» — удивился я. «Ну вот, сам читай!» Я наклонился к монитору. «Григорий Иванович Золотарев, 1980 года рождения. Дата смерти...» «Хм, в прошлом году копыта откинул», — озадаченно проговорил я. «То-то и оно!» «А может, это не он? Ошибка?» «Ошибка исключена! Совпадение стопроцентное!» Хоть Аркаша и был ходячей катастрофой, но я знал, что как спецу нет ему равных. «Так, что там на него еще есть? Это же не все?» — спросил я. «Где работал, где учился, крестился?» «Ну, блин, Егор!» — вздохнул Аркаша. «Это дактилоскопическая база, а не оперская. Сам уже пробьешь этого Григория Ивановича Золотарева по своим каналам. Только...» Он посмотрел на меня пристально. «Где ты взял его пальцы? Ты точно их сегодня откатал? Получается, ты труп катал?» «Неважно, где я их взял», — сразу сказал я. «Возможно, и не сегодня. Забудь». «Что-то серьезное накрыл, да? Понимаю, не хочешь говорить». Я кивнул на монитор. «Давай удаляй тут все, все запросы, чтоб нигде не осталось». Аркаша поерзал на стуле. «Ох, Егор, не нравится мне это. Странный ты какой-то стал. Раньше ты из кабинета вообще не выходил, а тут вдруг приносишь дактилокарту трупа, человека, которого давно похоронили». «У каждого свои недостатки», — хмыкнул я. «Кто-то вообще патроны варит». Я вернулся в кабинет и сел за компьютер. Открыл базу, хотел пробить этого Золотарева. Не успел даже ввести логин и пароль, как дверь распахнулась, и в кабинет зашел начальник УГРО Румянцев. «Спите, бездельники!» — привычно кинул он. Не преминул подколоть, потому что все трое сидели, уткнувшись в мониторы. А Румянцев по старинке считал, что опера ноги кормят, а не микросхемы. «А у нас, между прочим, убийство!» Ехидно, но с нажимом произнес он. «Собирайтесь!» «Владимир Степанович!» — отозвался Эльдар. «Пусть дежурный опер занимается!» «Дело резонансное!» — отрезал Степаныч. «Если за дежурные сутки не раскроем, нас главк...» Он несколько раз хлопнул ладонью по кулаку, обозначая жест, не требующий расшифровок. Веревкин злой как черт, ему уже звонили, задач нарезали, а он сразу на меня собак спустил. Он обвел нас взглядом. Собирайтесь, поедем на место. Весь свободный личный состав уголовного розыска сегодня работает до тех пор, пока не раскроем. И кого же такого там интересно убили? Спросил Эльдар больше из любопытства, чем из служебного рвения.